К чему я все это веду? К тому, что ведьмы-прародительницы могли быть и неплохими женщинами, но их призвал в этот мир аватар Феникса, который озлоблился на мир из-за ненависти к темным магам и, как фактически глава всего темного, приказал творить всякую дичь. Эх, вот бы мне машину времени, чтобы обо всех событиях узнать, а не теории тут строить. Внимание! Новое задание расследования ведут колобки. Вам стало очень интересно, почему же темножоп темных магов так не любит другие люди? Найдите хоть какую-то информацию об этом. П.С. Парень, за 10 свободных очков могу продать подсказку. Награда. Обнаглел, провал отказ. Да и ебись оно конем. Принять отказать? Подсказка? Давай сюда. Какой хитрый. Задание прими. Я посмотрел на Макию, Макия посмотрела на меня. Искра. Буря. Безумие. Нет, это не она писала, вон головой качает. Наебаловым пахнет, на самом деле. Но кто не рискует, тот не пьет боржоми. Давай сюда задание и подсказку. Внимание. Вы потратили 10 свободных очков на подсказку для любимого дебила. Так, стоп, как это стереть? Кнопка залипла, ну приплыли. А я говорила, что голосовой ввод, тупая идея. Ладно, эту хрень все равно никто не прочитает. Ударка расспроси. ХММ, я тут так подумал, и пришел к неутешительному выводу. Вот у нас была Блум, наивная и милая фея, а превратилась в достаточно умную и развращенную мадам, которая спокойно может предложить заняться сексом прямо в кабинете Гризильды для остроты ощущений. Вот есть Макия, безэмоциональная машина-анализатор, которая стала лолит-роллем и любителем пожрать на ночь сладенького. Есть система, крутой проект глубоко уважаемых мною богов для контроля таких дураков, как я. И во что она превратилась, когда я за нее взялся? В пиздоболку и инфо-цыганку. Со мной категорически запрещено общаться любому живому существу, иначе я их каким-то образом извращаю до безобразия. Может быть, чаю? Заботливо предложила Михаэль, выводя меня из раздумья и обнимая одной рукой за шею, а во второй держа чашку с чаем. Я повернулся к ней и выдохнул, отгоняя мысли прочь. Нет, Миша осталась такой же, какой была при нашей встрече, грудастой эльфийкой с помешательством. Мне стало легче. Ураган, о котором все говорила Лалька, меня касаться вообще не должен был. Я живу себе мирно на солнечной Офелии, где никогда не идет дождь, а вся природа живет за счет магии от трех солнц, одно из которых искусственное и находится в замке Солярии. Моя планета слишком хороша. Климат здесь не жаркий, а теплый. Рядом оказалось озеро, где полным-полно рыбки, а уж какой красивый вид открывается на лес. Но у судьбы всегда свои планы. И вот я под заклинанием непромокашки иду против ветра навстречу с Блум, которая срочно меня позвала к себе. Холодный ветер пробирался под одежду, а крупные капли дождя хлестали по лицу. И чего эта принцесса не имется? Я ради этого бросил высаживание с Макией и Мишиней и персиков, чтобы варенье и джем из них делать. Ах, какое оно вкусное будет, а какие пироги! В паре десятков метров я почувствовал две волны магии. Одна была пассивной, а другая активная. От пассивной веяло силой и могуществом, а активная, ну это была Блум. Огонь своей феи я узнаю всегда, теплый и родной. Оперевшись о дерево, я с интересом смотрел, как фея в своем откровенном голубом наряде пытается уничтожить огромный магический валун. Это был такой черный блестящий кирпич посреди озера. Абсолютно неподозрительное и нормальное явление в мире. Как перевернутый замок в глубоких пещерах. Опять Даркуся балуется, что ли? Он похож на мальчика, который влюбился в девочку, но не может ей об этом прямо сказать, потому и делает какие-то странные поступки для привлечения внимания. И долго ты будешь его лупасить? «Принцесса?» – спросил я с легкой усмешкой на губах, когда мне надоело на это смотреть. Блум резко повернулась ко мне, поджимая губы, а в глазах плясали искры пламени. «Феликс, я не могу уничтожить этот сраный камень!» – рявкнула она, не стесняясь в выражениях и снова ударяя кирпич огненным шаром. «Да, с разумом приходят и грубые словечки. А как еще на этот мир реагировать?» Либо с матом, либо через розовые очки. Да и дракон с ним. Он тебе мешает загорать, что ли? Солнца и так нет. Фея спустилась вниз, пытаясь отдышаться, а я подошел к ней. Теперь мы оба смотрели на этот валун. Блестит себе, никому не мешает. Только вода озера его бьет, а Дафна у себя в пещере тихо и злобно шепчет. Это мое болото. Фарагонда сказала, разрушить его. Но я не знаю как. Головой, а не попой думать пробовала. Или она у тебя все еще болит? Так я с радостью. Феликс, девушка пихнула меня в плечо, я тебя не для этого позвала. Ладно, принцесса, сейчас что-то придумаем. Я внимательно осмотрел камень и его магический фон. Так этот камушек действительно был непростым, он был создан на основе специальных заклинаний, так называемый раздел магических формул. Чтобы создать или развеять какое-то заклятие из этого раздела, нужно знать его структуру, а я понятия не имею, из чего он состоит. Это нужно высчитывать, складывать циферки и буковки, а я с этим завязал. Всю информацию я сообщил Блум, которая мрачно усмехнулась и снова кинулась на камень с простыми атаками. Как баран на ворота прет. Хозяин, я могу рассчитать формулу и создать контрзаклинание. Сказано, сделано. Лаля за пару секунд предоставила мне нужную формулу, отчего я довольно улыбнулся. Такс, оно не особо сложное, даже мы вдвоем справимся. Окрикнув уже немного уставшую Блум, я принялся ей объяснять, что нужно делать. Я буду контролировать и разрушать защитные слои камня, которые не дают его сломать и отвечают за его восстановление, а Фея творит само заклинание разрушения. Для этого нам нужно войти в состояние конвергенции, сгруппировав наши силы вместе. Для аккуратного снятия защиты идеально подходит вода, которая будет что-то типа вымывать магию камня. Потому за основу была взята именно она. Блум же должна будет просто читать заклинание, а я поддерживать его, попутно уничтожая слои. Конвергенция. Одновременно крикнули мы, соединяя нашу магию в один крупный голубой неоновый шар. Я его, соответственно, наполняю маной и слежу, чтобы он не ёбнул нас с принцессой, пока та старательно читает только что выученное заклинание. С каждым словом Блум шарик становился все больше и ярче, пока наконец-то я его не отпускаю и не выстреливаю прямо в камень. Как итог, камень полностью разрушен, а мой резерв уменьшился до 1500. Блум слишком долго читала заклинание, а мне приходилось поддерживать не только сам шар, но и соединение наших с ней каналов магии. Нужно еще и практиковаться в конвергенции, так как штука эта очень полезная. У нас полу, Фея не успела договорить, как свалилась на бок, а ее костюм исчез в блестках. Я же успел ее подхватить на руки, отмечая, что Блум холодная и вся насквозь промокла, как бы она ни заболела. Хорошо справились, я резко повернул голову в сторону леса, смотря на человека, укутанного в плащ. Сегодня день абсолютно неподозрительных вещей, надгробный камень в луже и чувак в лесу, который за девочками в коротких юбках наблюдает. «Даркар, ты ли это?» Мужчина снял капюшон, и я увидел того самого паладина из Малакай, который спас нас у замка, перевернутого замка, Даркара. «Отставить пиздеж про педофила, этот чувак хороший, наверное. Это же вы помогли нам в пещерах?» Спросил я у него, хотя ответ уже знал. «Следите за нами, паранойя в столь молодом возрасте может негативно сказаться в будущем», усмехнулся он. «Я новый учитель в Алфее, и мы совместно с директрисой Фарагандой решили показать студенткам важность моих будущих занятий. Неплохо», оценил я их затею. «Они, считай, укрепят авторитет нового преподавателя тем, что он одним заклинанием разрушил камень, который никто не смог сломать. Кроме нас, я с Блум помешал вашим планам. Не беспокойтесь, мы создадим новый камень», с легкой улыбкой ответил он. «Но вы уверены, что ваша помощь не отразится негативно на Блум? То есть, как мне сказали, вы ее личный рыцарь?» Я кивнул. «И в ваши обязанности, конечно, входит ее защита. Но вы не сможете вечно оберегать принцессу. Я дам вам небольшой совет, как учитель с большим опытом работы. Позвольте Блум стать самостоятельной и не рассчитывать лишь на вас. Я понимаю, вы сильно за нее переживаете, особенно из-за ситуации с лордом, но может настать момент, когда вас не будет рядом, а она останется одна». Я от его слов лишь нахмурился. Правда, неприятно кольнуло куда-то под ребра. Я действительно стал слишком сильно опекать Блум, а должен был ее учить и направлять. Вот дурья моя башка. Меня даже в храме учили самостоятельности. А Блум вместо того, чтобы пойти в библиотеку школы и самой поискать информацию о специальных заклинаниях, зовет меня, даже не думая делать что-то сама. «Спасибо, я обязательно исправлюсь», — поблагодарил я его за отличный совет. «Почему бы не дать фее свободу и посмотреть, как она справляется?» С такими мыслями я собирался уходить, как кое-что вспомнил. «Вы так не сказали, как вас зовут. Мое имя Авалон, а вы, Фел, просто Фел». Он снова улыбнулся и кивнул мне, разворачиваясь к озеру, начиная заново создавать камень. Я же быстро пошел в сторону Алфеи, держа на руках мирно спящую Блум, которую я все это время согревал заклинанием. Даже сейчас, вместо закалки тела, я оберегаю ее от любых негативных воздействий, как курица с яйцом, ну правда. Фея тихо посапывала, прижимаясь ко мне, и улыбалась, утыкаясь носом в грудь. Я выдохнул, снова вспоминая слова профессора. Нужно отучать Блум от этого, иначе привыкнет и не будет развиваться. Пару дней или недель отдыха друг от друга должны помочь. В школу меня пустила Гризельда, которая обходила на ночь школу. Мы встретились прямо перед входом, и она в шоке смотрела то на меня, то на Блум, спрашивая, что с ней случилось. Я обрисовал ей ситуацию, и Гризельда позволила мне отнести фею в комнату. Почти вся школа уже ложилась спать, потому было тихо, кроме комнаты Винкс, где слышались голоса и громкая возня. Я несколько раз постучал по двери, но в ответ ничего не услышал. Голоса моментально стихли, а шум прекратился. Пожав плечами, я открыл дверь, как тут мне по лицу прилетела швабра, отчего я рявкнул ёмкое «блядь» и упал на задницу. Блум недовольно завертелась у меня на руках, а я же протирал ушибленный нос. «Какие дружелюбные феи!» «Эфел», удивилась муза, держа в руках злосчастную швабру и в недоумении уставившись на меня. «Вы так всех гостей встречаете?» Недовольно спросил я, аккуратно поднимаясь на ноги, чтобы окончательно не разбудить фею. «А-а, опять я этим занимаюсь. Ну проснется она, и что?» Остальные Винкс выпучили на нас глаза и хотели что-то крикнуть, но я грубо шикнул на них, входя в их комнату. «Вы чего в темноте сидите?» Я осмотрел этот свинарник, где были разбросаны бумажки, листья и капли воды. «Зачем окно во время урагана открывать?» Свет вырубился, и окно само открылось, сказала тихо Тикна. «Что с Блум?» «Истощение», коротко ответил я и пошел в комнату Блум. Флора подскочила с дивана и открыла мне дверь, а я в благодарность кивнул ей. «Раз Блум здесь, то я иду спать». Стелла потянулась и пошла в свою комнату, желая всем сладких снов. Тикна и Муза пошли к себе, а я положил Блум на кровать, укутав ее в одеяло. Осталось ее только переодеть, чтобы она не спала в уличной одежде. Где-то тут была ее пижамка. «Ты тоже считаешь, что я слишком ее оберегаю?» Неожиданно спросил я, разрушая тишину комнаты. Флора от этого слегка вздрогнула, растерянно смотря на меня, словно не веря, что я обращаюсь к ней. «Нет, то есть да, я имею в виду, что ты ее действительно оберегаешь, но не слишком». Фея природы кусала губы и старательно отводила взгляд в сторону. «Она настолько стесняется мальчиков, да, только и сказал я. Видимо, я немного перегнул палку с этой заботой». Кажется, Флора восприняла это на свой лад и поспешила добавить. «Это естественно, ты же хороший человек». «Я хороший человек?» Меня ее фраза слегка удивила. «Меня кто-то считает хорошим помимо Блум? Круто. Я рад, что она меня не боится и даже считает неплохим парнем». «Конечно, ты очень сильный, а еще умный и храбрый», горячо сказала фея, чем потешила мое самолюбие. «Теперь я понимаю Даркера, но еще я понимаю, что я далеко не храбрый, а безбашенный, не сильный, а, скорее, удачливый, а умный. Ну относительно куска фанеры и местного контингента, да, умный. Ты два раза спас мою сестру, а во, ты прям засмущала меня», Флора осознала, насколько ее фраза была восторженной, и опустила взгляд в пол, а щеки ее стали совсем пунцовые. Но тут я повторил про себя ее фразу и кое-что понял. «Стоп, я спас твою сестру, я сразу узнала твой магический фон». Флора осознала свою ошибку, но решила не отнекиваться. «Правда, я сомневалась, точно ли это был ты, но Блум случайно проговорилась и сказала твое полное имя. И почему я не удивлен, как говорится, если ты не хочешь, чтобы твой секрет узнали, никому его не говори. Кто-то еще это слышал, только я. Думаю, глупо тебя просить об этом никому не говорить, верно? Я честно никому не расскажу». Вот и славно, я встал с кровати и направился к выходу, но перед этим спросил: «А ты и твои родители реально не знают, кто такие педофилы и извращенцы? Или же вы просто в знак солидарности прикинулись шлангами?» «Про маму и папу не уверена, но я правда не знала, кто это», ответила мне фея, чем сильно меня впечатлило. «Удивительно, что в этом мире еще остались такие непорочные создания», пробормотал я под нос. «Так странно было осознавать, что рядом со мной есть нечто настолько неизвращенное и доброе. Даже надежда на светлое будущее благодаря таким людям появляется. Вот кто достоин называться светом». «Спокойной ночи, Флора». И я красиво свалил из комнаты девочек, оставляя фею природы одну. Надо и Блум также оставить. Одну. Блум проснулась с легкой болью в голове. Она помнила, как они с Феликсом разрушили камень, а потом, кажется, она упала в обморок. Но эти мысли ушли на второй план. Стоило фее со своими подругами войти в кабинет, позвавшей их директрисы. Как же она хотела высказать все Фарагонде, ведь Блум прекрасно понимала, они живы только благодаря их невероятной удаче, Феликсу и странным ходам со стороны Даркера. В кабинете, помимо директрисы, стоял загадочный человек в мантии. Он откинул назад капюшон, и три девушки узнали в нем паладина, который спас их в пещерах. Оказывается, это был их новый профессор, который сейчас вместе с Фарагондой вел их класс к озеру, где раньше стоял булыжник. Блум легко, но гордо улыбнулась, ведь она вчера его уничтожила. Каково же было удивление феи, когда она увидела целый и невредимый камень. Почему он снова тут? Они не справились, но ее опасения развеяла Фарагонда, говоря, что камень создала она и профессор, а учитель смог разрушить его тем самым заклинанием, которое вчера создала фея. Только было одно различие. Он сделал это быстро и четко. Хочу отметить, что вчера у одной из учениц получилось сломать камень точно таким же заклинанием, сказал профессор Авалон. Блум, вам было тяжело колдовать специальные заклинания? Да, принцесса Домино кивнула головой. Мне, конечно, помогали, но творить такое заклинание было сложно. Не переживайте, Блум, вы способная и сильная фея, а в будущем вы все сможете колдовать заклятия еще труднее. Глаза огненной феи зажглись. Она станет сильнее и больше не будет обузой для Фила, который постоянно ей помогает. Блум было совестно, что она такая беспомощная, но она действительно последние полгода старалась стать сильнее, и, кажется, у нее начало немного получаться. Но профессор так легко и быстро сотворил это заклинание, а Феликс медленно, и его шар чуть не взорвался. Сердце Блум затрепетало от уважения к Авалону, но она мысленно одернула себя за такие мысли. В том, что контрзаклинание чуть не взорвалось, виновата лишь она, слишком долго и неуверенно читала формулу. Тогда урок закончен. Но если у вас будут вопросы, профессор сможет на них ответить, сказала Фарагонда, уходя в Алфею и отдавая бедного Авалона на растерзание ученицам, что только у него не спрашивали, начиная от сложности занятий, заканчивая вопросом, есть ли у него девушка. Но все это было уже неважно. Блум ушла в свои мысли. Сможет ли профессор помочь ей в поисках родителей? Зачем ей это? Они с Феликсом уже нашли много чего полезного. Как простой преподаватель сможет ей помочь в столь деликатном и трудном деле? Эта мысль стала для Блум какой-то слишком навязчивой. Но внутренний голос настаивал о прошении помощи у Авалона. Ей это очень не понравилось, ведь это было слишком подозрительно. Вдруг голова Блум заболела, и она схватилась за нее, закусывая губу от мигрени. Перед глазами словно появилась серая пелена, а в ушах сильный звон. «Блум, вы в порядке?» Ласково обратился к ней преподаватель, положив руку ей на плечо. Она перевела на него растерянный взгляд, заглядывая ему в глаза. Ей показалось, что там что-то сверкнуло, но мысли моментально вылетели из ее головы. «У меня немного кружится голова», призналась она. «Флора, не могли бы вы отвезти мисс Блум в комнату?» спросил Авалон у феи природы. Так и внула ей, подбежав к подруге, взяла ее под локоть, осторожно ведя в сторону школы. «Профессор, а вы не поможете мне в моем личном исследовании?» неожиданно спросила Блум, вспоминая, что она хотела. «Днем я буду в своем кабинете, навестите меня там, когда вам станет легче», ответил он с легкой улыбкой и каким-то уж слишком довольным взглядом. Но все были в состоянии восторга от профессора или слишком сильно переживали за Блум, что даже не заметили этой детали в новом учителе. Флора крепко держала под локоть бледную Блум, в голове которой сейчас была полная каша из мыслей. Она даже точно не могла сказать, о чем именно думала, просто все смешалось в одну массу. «Ты беременна». Перед двумя феями неожиданно появилась маленькая пикси-блондинка с двумя хвостами на голове и задорной улыбкой на губах. «Чатта», шикнула на нее Флора, но от этой версии побледнела уже сама фея природы. «От кого?» – растерянно спросила Блум, держась за голову. «От великого дракона. Что за вопросы? Или у тебя еще кто-то есть?» – фыркнула Чатта, складывая руки на груди. «Блум, мне кажется, что тебе нужно сходить к врачу», – мягко обратилась к принцессе Домино Флора, поглаживая ту по спине. «И Филу сказать, не надо ему ничего говорить». Пикси и ее хозяйка даже вздрогнули от резкого и громкого голоса Блум, а та, поняв это, поспешила добавить, «я сама справлюсь со своими проблемами, я не маленькая». И несмотря ни на кого, Блум быстрым шагом пошла в школу, убрав руки в карманы и думая над предложением профессора Авалона. Он похвалил тебя, назвал способной, а не ругался и не язвил без повода. Он настоящий профессор. Блум прикрыла глаза, а с ее губ сорвался тихий стон. Слишком тяжело, нужно поспать и все пройдет. Просто немного поспать. Примечание к части. Проды не будет, автор приняла таблетку глицина, потому у нее пропало вдохновение. Когда оно вернется, неизвестно. Глава 40. Земля не меняется. Поставив самый мощный щит, который состоит из смеси воздуха и воды и пропускает лишь меня, но не противника, я кинулся на эльфийку, занося меч для удара, как меня неожиданно сзади толкнула рука из тьмы, которая вылезла из моей жетени. Хитро-хитро, ударить в незащищенную зону, а не пытаться пробить щит. Но я не упал, потоки воздуха подхватили мою тушку, давая больше возможностей для маневра. И я, взмахнув пару раз крыльями, принял вертикальное положение и снова попытался атаковать Михаэль. Теперь она, понимая, что повалить на землю меня не получится, достала свою косу, и драться мы начали без магии, чисто на грубой силе, скрещивая оружие и высекая искры. Ее гибкое и блестящее от пота на солнце тело было облачено в открытую броню, которая не скрывала ничего от любопытных глаз, позволяя насладиться эстетической красотой эльфийки. Но я уже наученный и не ведусь на такую провокацию. Подножка, и она неловко спотыкается и летит назад, но я подхватываю ее поперек талии, прижимая к себе и не давая ей упасть. Мы часто и в унисон дышим, смотря друг другу в глаза. Ее глаза горят ярким синим пламенем, в то время как с моих волос падают искры огня. «На сегодня закончим», — сказал я ей, отпуская эльфийку из объятия и успокоив свою буйную магию. Она лишь кивнула, изменив свою одежду на повседневную, я же отменил превращение, и мы плюхнулись на траву, которую успели истоптать. Я сделал несколько жадных глотков живительной воды и передал бутылку Михаэль, которая пила медленно, но много. Как только она охладилась, я убрал водичку назад в инвентарь и лег на спину, закинув руки за голову. Делать ничего не хотелось, я устал как собака. Короче говоря, я решил немного потренироваться, чтобы так сильно не всасывать трикс. Не знаю, принесет ли это хоть какую-то пользу, все же они стали слишком сильные с этой магией Даркера, но я хотя бы что-то делаю. Я прикрыл глаза, но почувствовал тяжесть на груди. Мишеня мило пристроила свою белобрысую макушку прямо на мне и также закрыла глаза. «Мастер, я устала», — лениво произнесла она, запуская ладонь мне в волосы. «Я тоже», и это была чистая правда. Несмотря на то, что выносливости, что удивительно, у меня было больше, я так же, как и она, выдохся. Михаэль брала своим мастерством, в то время как я брал скоростью и выносливостью. Ей нужно развивать мои качества, а мне ее. «Вы сегодня не пойдете к Блум, у нее занятия с Авалоном», — спокойно ответил я. «Да, я знал о дополнительных занятиях феи с профессором и никак этому не мешал. Зачем? Он должен научить Блум быть самостоятельной, а я только буду мешать. Моя чрезмерная забота может выйти ей боком». «Амакия». Длинные пальчики нежно и мягко огладили линию подбородка, переходя за ухо, из-за чего по спине побежали приятные мурашки. Она на домино, я невольно расслабился от нехитрых ласк эльфийки. Дыхание мое выровнялось, а сознание потихоньку начало клонить в сон. «Блум занята, Маки нет, Лукас на практике». «Значит, мы с мастером одни», — пробормотала она, но я не придал ее словам значения, просто мирно и тихо отдыхая. Ничего такого в последнее время не происходило. Никто не сдох, Даркер не объявлялся, даже монстры почти исчезли. Даже скучно стало, может быть, еще раз в гости к нашему злодею спуститься, ему там нечего делать, а я ему частушки спою и станцую. «На свидание меня пригласить хочешь?» «Свидание, я что-то слышал об этом», — задумчиво ответила она, а я открыл глаза, смотря на Михаэль. «Слышала, не верю, что ты никогда на них не была», — она на это лишь слабо улыбнулась, когда поняла, что это такое и с чем его едят. «Или у вас запрещены служебные романы?» «Нет, просто у меня не было времени для этого ни на работе, ни в прошлом». «И чем же ты тогда занималась?» «Ничем таким важным», — она пожала плечами, положив две руки мне на грудь, а на них голову. «До контракта с госпожой я жила простой жизнью, но в изоляции в собственном доме, откуда не выходила до, кажется, 16 лет. Ты хиккой, что ли, была?» На ее непонимающий взгляд я добавил, что-то типа задрота без друзей. Нет, все намного проще. Мои родители считали меня проблемой, теперь я ее не понимал, а она выдохнула. Старое поверье, эльфы с белыми волосами всегда приносят несчастье и являются изгоями общества, а моя семья дорожила своей репутацией. Отстой какой, а одного из близнецов в речку не кидали? Нет, но у эльфов есть множество других глупых предрассудков. Ты сказала, что до 16 лет сидела дома, а что было потом? Я точно не помню, Михаэль чуть нахмурилась, кажется, усиленно вороша воспоминания. Изредка мне позволяли выходить в сад, в котором я нашла небольшой ров под забором, через который вышла на улицу. Иногда прогуливаясь по улицам, я встретила такую же эльфийку с белыми волосами. Она и научила меня всему, даже убивать. Чего? Просто так. Простите, мастер, я почти не помню свою жизнь до контракта, виновато сказала эльфийка, мило надувая губы. Если я не ошибаюсь, она увидела во мне способности и... Я не помню, простите. Так, а почему ты этого не помнишь? Я умерла, я приподнял бровь от этой информации. Так я не один такой, дохлый. А она, как ни в чем не бывало, продолжила. Но мою душу заметила госпожа и предложила сделку. Я останусь жива, но стану одной из ее последовательниц. Из-за этого часть моих воспоминаний потерялась. Странная у тебя, конечно, история, после недолгой паузы ответил я. Но на свидание тебя отвезти нужно. Хоть посмотришь, как это. Держи. Я, конечно, такой лимонад с градусом не уважаю, но тебе и этого хватит. Ну и на закуску вот, курица не острая. Я протянул Михаэль бутылку какого-то женского пива и шавермы. Откуда в Магиксе шаверма? А ее там и нет. Так мы на земле. Я хотел повидаться с матерью и закончить некоторые давние дела, а именно продумать план перехват для Боннера и Брауна. Да-да, я все еще не забыл про поджог магазина мамы Блум. Вот такая я злая и мстительная сучка, и что мне кто сделает? Ничего, потому что мстя от меня и персональная карма от богов настигнет каждого. Присев на недавно покрашенную лавку, которая все еще пахла краской, я с удовольствием откусил большой кусок от шавухи со свининой в сырном лаваше и запил все это дело сладковатым пивом. Мишеня сначала понюхала пиво, отпила немного, а потом точно так же начала есть божественный деликатес. Это, конечно, не привокзальная шаурма, от которой способность к сопротивлению к ядам повышается на максимум, но тоже неплохо. Сочно, вполне себе остро и не очень много соуса. Даже кошатины в составе нет. «Приветик, фея крестная!» Я услышал смутно знакомый насмешливый голос и повернул голову в сторону, смотря на мелкую девочку с розовыми волосами. «Вау, да Рокси изменилась!» Она убрала детские хвостики, заменив их одним высоким простым хвостом. Вместо розового платья на ней были черные джинсы и простая толстовка того же цвета с котенком. «Колхозный панк, ю!» «Привет, бунтующий подросток!» «Смотрю, ты изменилась!» Захотелось немного поменять стиль одежды, пожала девочка плечами. Ну да, немного. Из простой девочки-припевочки стать гадкой. Мама, я не сдержалась и стала гадкой. Пиво будешь? Культурно предложил я мелкой. Не, ну а чё, я свой первый глоток сделал лет в 6, дядя на семейном празднике предложил, ну а я против не был. Плевался, правда, но он сказал, мол, вырасту, пойму. Дядь, мне еще даже 14 нет, она хмыкнула, складывая руки под грудью. Нус, как хочет, мы люди не гордые, сами выпьем. И зачем ты меня обманывал, говоря, что ты фея? Не стыдно ребенку врать, а волшебные животные были массовой галлюцинацией, простой обман зрения, уверенно ответила девочка. Я глянул на Мишеню, что флегматично хлестало пиво, и снял с нее капюшон, демонстрируя острые уши и белые волосы. А это накладные уши и парик. Я такую эльфийку на аниме-фестивале видела. Ладно, я просто пожал плечами, продолжая есть и пить. И все, а как же часовые убеждения в обратном? Демонстрация фокусов и другой бред. Рокси, резко прервал я ее, возможно, я лезу не в свое дело, но почему ты так резко поменяла свое мнение о магии? Не твое дело, а зря, я помочь могу. Я же твоя фея крестная. Девочка молчала, в упор на меня смотря. Я же игнорировал ее, общаясь с Михаэль на тему успехов Лукаса. А у него вообще все хорошо. Растет он быстро, тени лучше слушаются и живет парнишка не хуже меня. Его иногда, правда, задевают, мол, темным засранцам тут не рады, но когда помощь пусть неопытного, но сильного некроманта нужна, как миленькие сбегаются. Пойдем, Арту, Когда Рокси надоело молчание и мое игнорирование, она пошла в другую часть парка, беря с собой маленькую собачку, которая грозилась вымахать в здоровую такую псину. «Пока, фея, мастер, кто это?» «Не знаю почему», голос Михаэль был какой-то, холодный, злобный, не очень приятный в общем. «Короче, через два года, Винкс нужно будет найти какую-то там фею, и этой феей будет Рокси, но им будет мешать клуб рок-говнарей, и, короче, будет битва в стиле Мстителей», с умным видом объяснил ей я. «Я точно не помню, что там будет», потому описал, опираясь лишь на мутные воспоминания. «Сколько там сезонов было? 3, 4, я не ебу, и меня это не волнует. Она ваша очередная женщина, упаси Господь Бог и прокуратура. Это же уголовка, Миша». Я нервно рассмеялся, стараясь выкинуть из головы приключения в пещере. «Меня в рай точно не пустит, а когда она вырастет, я уже для нее буду старый». «Глупости не говори», я махнул рукой, отгоняя мысли эльфийки прочь. «Даже по мультику Рокси просто не в моем вкусе, да и у меня уже есть рыжая феечка. Она мне причиндалы все оторвет, если с мелкой увидит, хотя у нас с ней доверительные отношения. Я ее никому не ревную, она отвечает тем же». «Правильно, ведь у волка должна быть одна волчица, а бегать за овцами – это занятие баранов». «Ничего себе ты спизданул, а вот моя ответочка. Лучше иметь друга, чем друг друга, ауф. Пойдем, что ли, морды бить?» – спросил я у Мишини, когда нужная черная машина подъехала к зданию. «Я не просто так хаваю в парке, я, вообще-то, слежкой занимаюсь. Совмещаю приятное с полезным». Встав с лавочки, я выкинул пластиковый стаканчик в урну и неспешно пошел вперед. Михаэль шла сзади, но неожиданно поравнялась со мной, беря меня под локоть. На такое самоуправство я лишь приподнял бровь. «Маскировка», — спокойно ответила она, при этом ее волосы стали темно-каштанового цвета, а уши — нормального размера. Она еще сильнее прижалась ко мне, отчего создалось ощущение, что мы милая парочка на прогулке. Я же не отказал себе в удовольствии положить руку ей на талию, чисто для конспирации. Здание это было не простое, а самый настоящий отель, куда мы и направились за нашим клиентом. По карте я понял, что коричневый снял 308 номер, значит, нужно снять рядышком. «Здравствуйте», — мило обратился я к сидящей на ресепшене девушке. Она растянула губы в кокетливой улыбке, но от взгляда Михаэль ликнула, переставая улыбаться. «Можно номерок?» Она осторожно кивнула, опустив голову вниз, и показала мне список свободных номеров. «Какая-то Миша сегодня злая. Рядом, увы, не было, только через номер. Но я все равно его снял, оплатил, и мы с Михаэль поднялись наверх, на третий этаж. Номер, кстати, был не из самых дешевых, и мне было жалко отдавать кровные и честно заработанные деньги, но дело есть дело. К тому же пришлось пользоваться переводом из одной валюты в другую прямо в системе. Эта еврейская морда поставила такие огромные проценты, что я не выдержал и начал с ней спорить. Громко, с матами и переходом на личности. Кое-как я смог снизить комиссию на 1.5%, но все равно был недоволен. Надеюсь, забранные системой бабки пойдут на организацию моих похорон. Дорогое нынче удовольствие умирать, не каждый может это себе позволить. Ну хотя бы номер не бомжатник какой-то, а вполне себе приличная комната с большой двуспальной кроватью, чистым санузлом, в котором было даже мини-джакузи. И пахнет тут вкусно, хвоей какой-то, шикует мужик. Ну-ну, в тюрьме вряд ли такие же условия будут, пусть наслаждается, пока может. Отправлю его в полярную сову, и будет с Печушкиным в шахматы играть. Еще одна порно-комната, пробурчал я, когда игрался с пультом, найденным на столике. Шторы плотно закрылись, свет стал темно-малиновым и заиграла легкая музыка. А где проститутки, которые вылезают из-под кровати? Или это за дополнительную плату? Мастер, каков ваш план? Эльфийка села рядом со мной, эффектно откидывая волосы назад. Я на эту фразу лишь щелкнул пальцами, создавая в стене магическое ухо, благодаря которому мы могли слышать все, что происходит за стенами. В одной комнате было тихо, кажется, постояльца там не было, а вот в другой. Издеваешься? У нас нет на это времени. О, это точно Браун. Ты понимаешь, что на нас уже копают, а эта дура легко может дать показания в суде. Ладно, но это в последний раз, понял меня? Он замолчал, а потом что-то кинул на стол. Одни шлюхи на уме. Вот и первая зацепка. Нам нужны шлюхи. Мастер, тихо произнесла Михаэль, но у меня почему-то пошли мурашки по телу. Но неприятные, зачем они нам? Как зачем? Партнер Пургена Пургеновича по ним явно угорает. Алло, снова раздался голос мистера Брауна. Да, мы будем ждать вас в Эдеме. Вас проводит наш человек. Угу, до свидания. Ублюдок, чтоб ты подавился. Эдем, задумчиво произнес я и полез в телефон, ища какую-то информацию в интернете. Ага, это популярный ночной клуб. А кому он там принадлежит, кстати? Угу, какой-то компании. Компании однодневки, если быть точнее. Больше у нее, кроме клочка земли, ничего и нет. А чем компания занимается? Оказанием материальной помощи гражданам. Микрозаймы лохотроновские, что ли? Реально кредитная компания. Так, секундочку. Какой-то богатый бизнесмен идет в закрытый клуб со шлюхами, а клуб этот принадлежит компании микрозаймов. А чем эти сучата промышляли? Заключали контракты с предприятиями малого бизнеса и каким-то образом отжимали их бизнес. Ладно, забьем пока на расследование, информации все равно нет. Лучше вспомним про Эдем. Судя по всему, пойдут они туда вечером. Ну, у нас еще есть пару часов, чтобы сгонять к мусорам. Нужно с ними обкашлять пару вопросов, а потом за яичишки наших неудачников и поймать. Я сидел напротив высокого широкоплечего мужчины с короткими темными волосами и глазами стального цвета. Он задумчиво пил крепкий черный кофе, пока я нервно улыбался. Я пришел в полицейский участок и спросил у одного из работников, куда мне идти с заявлениями по поводу поджога магазина Боннером и Брауном. Нас в этот момент случайно услышал этот мужик и, бесцеремонно хватая меня за шкирку, повел в свой кабинет, усадив на кресло напротив стола, а сам сел на свое место. «Зачем тебе помогать с этим делом?» — прямо спросил он, продолжая пить вонючий напиток. «Гражданская ответственность». Под его суровым взглядом я перестал ерничать и решил сказать правду. Эти двое подожгли магазин моей будущей тещи, но, слава богу, поджог не удался и все восстановили. «Мисс Ванесса», — я кивнул, — «она единственная, кто отказался от их предложения и понесла относительно небольшие потери. Но только ее показаний не хватит, иначе вы бы давно посадили их за решетку, а ты смышленый парень», — улыбнулся полицейский. «Только как ты нам помочь хочешь? Давайте им наркотики подкинем. Или за изнасилование привлечем, наживка есть, даже несовершеннолетняя. Нет, мы должны их посадить за то преступление, которое они совершили», — твердо ответил он. «Эх, как же тяжело работать с честными полицейскими», — грустно сказал я, а он лишь хмыкнул. «Только три раза видел таких честных полицейских. Мужика из «Наша Руссия», некрасовского копа и вот этого дядю. Тогда нужно записать их разговор, где они признаются в своих преступлениях, или поймать с поличным. Верно, я не заставляю тебя этим заниматься, это очень опасно. Не переживайте, я и не в таких ситуациях бывал, весело ответил я, а он только подозрительно на меня посмотрел. Не, дядь, ручки у меня почти чистые. На земле я только один раз резню устроил, и то был мелкий и в состоянии аффекта. А после начался допрос от крутого полицейского, который буквально вытащил из меня всю собранную мной информацию, подтверждая ее. Клуб действительно принадлежит компании по выдаче кредитов и, как сообщил мне дядечка, по странному стечению обстоятельств все жертвы ушлых дельцов брали там кредиты, чтобы погасить долги, в которые их втянули Боннер и Браун. Нихуя себе схема, доводить бизнесы до кризиса, чтобы бедные предприниматели брали кредиты, а потом забирать их магазины себе, а людей оставлять с голой жопой. Полицейского также насторожил факт, что Браун сегодня вечером едет в клуб, который принадлежит компании займов. Вот такие пироги, невкусные, с говном. Мы с ним еще немного пообщались, я предложил план, который он с неохотой, но все же принял, и, вставая с насиженного места, пошел на выход. Крутые бизнес-наебщики, конечно, страшные люди, но я волшебник, априори являюсь читером, а идея пойти в милицию оказалась успешной. Теперь я смогу предоставить доказательства крысиной сущности двух ублюдков, оставаясь анонимом, так как мы договорились об этом. Когда я вышел из душного кабинета, который провонял кофе, то заметил Михаэль, которая стояла возле выхода, скрестив руки под грудью. Она безразлично смотрела в пол, думая о чем-то своем, но подойти к ней мне не дали чьи-то руки, которые крепко обняли меня за шею. «Приветик», — промурлыкал женский голосок над моим ухом, а я обернулся. «Кэтти, а ты что здесь делаешь?» — удивленно спросил я, смотря на миловидную шатенку в розовой легкой рубашке, с которой когда-то давно отмечал Рождество. Она отпустила меня и отошла на шаг назад. «Я к папе на работу пришла», — беспечно отозвалась девушка, а я икнул. Так вот, что имела Вивин, когда беспокоилась об отце Кэти. «Интересно, а отстреленные яйца — это больно? Боже, ты бы видел свое лицо. Не беспокойся, папа ничего не знает о нашей шалости. Ты так не пугай, я себе уже место на кладбище выбрал», — фыркнул я, складывая руки и выдыхая. «Я действительно испугался за себя бедненького, даже несмотря на мои магические способности. Злобный батя, который хочет отомстить за честь своей дочери, это машина для убийств. Что же ты такого натворил? Я родил уже второй раз». На плечо опустилась тяжелая мужская рука, а Кэти начала тихо хихикать. «Вот и батя пришел. Так это, я в расследовании помогаю, вот о будущем и беспокоюсь». Я максимально дружелюбно улыбнулся мужчине, на что он ответил такой же улыбкой. «Кажется, пронесло. Так это ты решил помочь нам в деле Брауна и Боннера? Похвальное стремление». Я болванчиком закивал, продолжая криво улыбаться. «Нужно срочно ретироваться, пока враг не заподозрил меня». Помогла мне Кэти, уводя своего отца подальше, а мне незаметно подмигнула. Я же спиной почувствовал убийственную ауру и, повернув голову, увидел Михаэль, которая уставилась на Кэти. «Мишеня», — шепнул я девушке на ухо, — «ты людей пугаешь, успокойся». «Мастер, кто это?» — убийственным голосом спросила она, обещая тем самым скорую расправу над родом людским. «Старая знакомая, не бери в голову», — я пожал плечами. «Ну не говорит же этой чокнутой, что я с этой девицей по пьяни покуролесил. Мишеня явно считает и себя, и Блум, и Макию частью моего близкого окружения, и, соответственно, другие женщины в мою сторону даже дышать не могут. Только как все Блум объяснять-то? Эй, Блу, тебе же нравится Швеция? Ну я и принес частичку оттуда. Встречай, наша шведская и ебанутая семья. Так, отставить всякие глупости, у тебя сейчас будет важная работа». Услышав это, в глазах Михаэль проявились искорки заинтересованности, я же принялся рассказывать ей свой план, надежный и совсем не сомнительный. Длинноволосая шатенка поправила лиф короткого облегающего платья с красивым вырезом на бедре. Девушке было все равно, как она выглядит, ее волновало лишь одно, ее мастер. Если Феликс сказал одеться и сыграть проститутку, она выполнит это. Вот и сейчас, по приказу она идет вместе с несколькими девушками в дорогой клуб к влиятельным бизнесменам в образе элитной жрицы любви. Помимо нее, в компании присутствовало еще несколько девушек, но ни одна из них не смогла сравниться с Михаэль. Ее лицо, фигура и даже платье, все это было идеально и невероятно соблазнительным. Не зря эльфов считают самой красивой расой в мире. Именно поэтому девушка сразу привлекла внимание сутенера, когда слезно пришла проситься на работу. Поддельные документы помог достать отец Кэти, работавший с ними, и сейчас Михаэль предстает в роли невинной 20-летней сироты, что пошла к нему не от хорошей жизни. Благодаря все тому же полицейскому, они вышли на мужчину, работающего с проститутками и набирающего девушек для этого. Была придумана типичная история. Мама болеет, образования нет, работы нет. Что же еще делать красивой девочке, кроме как идти в эскорт-услуги? Вот и у мужчины, который принял ее на работу, забирая все документы и фактически заключая бедняжку в рабство, вопросов не было. Сейчас основная задача – выжать максимум информации из всех здесь присутствующих. Михаэль чуть нахмурилась, когда она попала в сам клуб. Двое охранников пропустили ее и стайку девиц внутрь. В этом месте была громкая и неприятная музыка, яркий неоновый свет, что бил в глаза, и много-много пьяных тел, которые терлись друг об друга. Хорошо, что ей не придется быть в толпе, а просто посидеть рядом с несколькими мужчинами. Точеную фигурку девушки заметил высокий и худой мужчина с бакенбардами. Стоило ему увидеть ее, когда девушки облепили диван бизнесменов, как в глазах Боннера появился огонь похоти и разврата. Еще бы, за всю свою жизнь он никогда не видел столь очаровательное создание. Потому он похлопал рядом с собой и девушка, только и ждавшая этого, села рядышком. Она абстрагировалась от грязных рук и слов мерзавца, в иной раз предоставляя вместо них Феликса, но вида не подала, нельзя нарушить конспирацию. Но была одна проблема, никто из них не говорил прямо, все заговорщики общались через только им понятный язык, заменяя слова нечто абстрактным. Думаю, цветы уже распустились, осталось их лишь собрать и выгодно продать, Это был неизвестный девушке полный мужчина с ранней лысиной и широкой улыбкой. Она кинула на него скучающий взгляд и мимолетно посмотрела на девушку, которая липла к нему. «Отвратительно! Вы абсолютно правы!» — восторженно сказал Браун, поглаживая ногу девушки, кокетливо наматывающей прядку волос. Та рассмеялась и прижалась к мужчине. «Теперь можно переключаться на что-то более глобальное, мужчина!» Что слышал весь разговор через спрятанный микрофон у Михаэля в лифе платья, скрипнул зубами. Они снова решили развалить чей-то бизнес, и, по всей видимости, уже успели разрушить еще один цветочный магазин. А я говорил, что нужно было что-то подкинуть, офицер скосил глаза вправо. На пассажирском сиденье сидел молодой парнишка с необычными красными волосами. Он был слишком спокоен и расслаблен для человека, который отправил свою сестру работать под прикрытием. Не может быть, что ничего нельзя сделать. Офицер ударил кулаком по рулю, опуская руки. Он хотел вывести их шайку на чистую воду, но, видимо, этого никогда не случится. Почему же? Парень улыбнулся, сел прямо и с довольным видом потянулся. Раз гора не идет к Магомеду, Магомед пойдет к горе. Полицейский не понял, что хотел сказать этой фразой парень. А тот и не собирался ничего объяснять. Он вышел из машины и быстрым шагом куда-то направился. Громко выдохнув и прикрыв глаза, офицер окрикнул парня, но тот не ответил. Когда мужчина открыл глаза, то никого не было. А был ли мальчик? Примечание к части. Я вернулась из небытия. Да-да, я. У меня случился инсульт жопы от 500 плюс лайков. Всем большущее спасибо за это. Продолжаем дальше выполнять пятилетку за 4 года, и я... Конечно, выпиваю за здоровье каждого. Когда следующая глава, юх его знает, возможно, если депрессия в ноль лет уйдет, по расписанию. Глава 41. Ушастые и крылатые монстры. Я, мурча под нос веселую мелодию, довольный шел по улицам Гордения обратно в отель. Да, план не сработал, но в мою голову пришла идея намного лучше. Пока Миша отвлекает ублюдков, я пошарюсь по комнате Брауна. Он же должен был там хоть что-то оставить? Нет, ну и ладно, есть еще куча способов вывести его на чистую воду. Если не получается играть честно, приходится идти на грязные трюки. Но в номере все равно должно быть что-то интересное. Не будет же он носить с собой абсолютно все вещи, что-то доставит. В пару прыжков я добрался до крыши соседнего здания и уже оттуда допрыгал до открытого окна, которое открыла уборщица для проветривания комнаты. Приземление на пол вышло мягким, все же спрыгнул я на пушистый ковер. Комната почти как у меня, но с некоторыми незначительными отличиями. Оглядевшись по сторонам, я заметил небольшой закрытый чемоданчик с кодовым замком. Вот же невезуха. Зато на столе стоит ноутбук, на котором тоже пароль. Как же тяжело иметь дело и с умными бизнесменами. На всякий случай надев перчатки, я открыл его и включил. Осталось произвести взлом сначала компа, а потом жопы Брауна и Боннера. Но я не программист, а компьютер не волшебный, так что... Центр вызывает Лальку. Маке, ты здесь? Что-то случилось, хозяин? Ты можешь взломать компьютер передо мной? Она не ответила, зато от моих пальцев пошли небольшие искорки, и одна, самая яркая, упала прямо на клавиатуру. Через пару секунд на мониторе появился синий экран смерти, пошла рябь, и наконец-то появилась сама лалька в виде маленького чебика. Кажется, они называются шимиджиками и были очень популярны в мое отрочество. Но вместо того, чтобы просто мило бегать по экрану, Макия начала творить какие-то фокусы, от которых экран компьютера снова заребил, а потом открылся рабочий стол. Хакермин в деле. Спасибо, Макия поклонилась и исчезла искоркой с монитора. Я достал флешку, вставил ее в компьютер и принялся шариться по папкам, перекачивая на флешку интересные для дела файлы. А чего тут только не было. Я даже на почту зашел, чтобы письма скопировать и перекинуть. С некоторых похихикал, а над некоторыми задумался. Как же далеко готов пойти человек ради денег. Особенно это касалось одной смутно знакомой фамилии. Ага, попался, голубчик. Этот человек работает местным депутатом, которому, по всей видимости, принадлежит и компания займов, и сам Эдем. Только оформлены они на другое лицо. Ух, в полиции сегодня будет очень жарко от этой информации. Здесь были документы в электронном виде на все магазины, которые пострадали от их хитровыебанных схем. Также я нашел их будущих жертв и личную переписку без всяких тайных кодировок. Джекпот. Дурова на вас, дураков, нет. С довольной рожей я выключил и закрыл ноутбук и, насвистывая легкую мелодию, вылез из окна, спустившись вниз и замедляя падение у самой земли. «Завтра передам флешку офицеру и можно сваливать в Магикс». Подойдя к тени, я прошептал заклинание и прямо в нее сказал, чтобы Мишеня возвращалась, а сам потопал к себе в номер. Оперевшись о перила, Михаэль прикрыла глаза, стараясь расслабиться от надоедливой и громкой музыки. Ее волосы красиво струились по спине, а малиновый свет придавал ее образу некую загадочность. Ее снова позвали, но на этот раз это был полный плешивый мужичок. Девушка незаметно скривилась, но, стоило ей услышать голос мастера, что звал ее, она нежно улыбнулась и, развернувшись, зашагала в сторону туалетов. Мужчины явно не поняли, почему девушка их ослушалась, но делать ничего не хотели. Все равно вернется, и тогда можно наказать нахалку. Видимо, она тут впервые. Но этого не случится. Михаэль зашла в тень в одной из кабинок, где мгновенно в ней растворилась, перемещаясь через пространственные коридоры в номер отеля. Она вышла из темной стены, смотря вперед. Там, на кровати, закинув ногу на ногу, лежал ее довольный мастер. Он, как обычно, мурчал что-то себе под нос, прикрыв глаза и наслаждаясь своей победой. Эльфийка невольно им залюбовалась, что бывает почти постоянно, стоило ей увидеть Феликса. Девушка часто вспоминала, как она вообще здесь оказалась. Полгода назад госпожа приказала ей переместиться в мир дракона, где она должна была проверить очередного героя. Это измерение ждало разрушения, неизбежное. Потому нужен был кто-то, кто сможет помочь избежать этого. Но для этого героя нужно проверить. Это было не первое подобное задание, и Михаэль всегда успешно его выполняла. Но обычно ей приказывали приложить максимум усилий для убийства нового героя. В этот раз все было немного иначе, и сначала она не поняла, почему именно устранить, а не убить. Но, в конечном итоге, она все же осознала почему, ведь в этот раз герой попался, необычный. Вместо того, чтобы сломя голову побежать в подземелье за наживой, он выждал удобного момента. Испытания, которые были созданы на основе его страхов и воспоминаний, также оказались весьма занятными. Но больше всего Михаэль зацепила его отношение к ней самой. Обычно люди, которые ее видят, реагируют совсем неположительно. Они в страхе убегают от жнеца бездны, или молят ее о пощаде. Особо высокомерные или глупые пытаются с ней сразиться. Но ее мастер был не такой. Он обращался к ней, если не дружелюбно, то как к равному. Он первый, кто увидел в Михаэль не машину для убийств, а женщину. От этого в груди девушки разлилось тепло, а улыбка, такая редкая на ее лице, появляется сама собой. Как давно она ощущала себя простой девушкой, которая может привлечь мужчину. Давно, очень давно. «Мастер, вы закончили?» – спросила она, подходя к кровати. Он, не открывая глаза, ответил: «Угу, завтра вернемся в Магикс». Она кивнула ему и направилась в ванную комнату, чтобы смыть с себя всю ту грязь, которую она впитала своим телом. Платье на ней исчезло, превратившись обратно в тень, а волосы снова стали серебристо-белыми. Включив теплую воду, она принялась тереть свое тело мочалкой, стараясь тем самым избавиться от прикосновений другого мужчины. Они приводили ее в бешенство и вызывали желание убить их на месте. Феликс запретил ей убивать их, но не запретил оставить небольшой подарочек. Михаэль слабо улыбнулась, представляя, как весело будет жить этим негодяем в тюрьме. Помывшись, она вышла из душа и заклинанием высушила волосы. План был идеальным и безупречный. Михаэль совсем не нравилось, что мастер завел мочину. Эти маленькие девочки были самыми неприятными противниками, которых когда-либо встречала эльфийка. Даже твари хаоса были лучше. Бездушные машины дрались действительно до последнего и, если даже не могли дальше продолжить бой или банально двигаться, все равно оставляли какую-либо подлянку. Отправляли всю хронологию боя другим мочинам, чтобы те проанализировали и успешно добили противника, или банально активировали разрушение ядра, которое провоцировало мощный взрыв. Но Маке повезло, она была простым сборщиком информации, иначе бы ее голова уже давно полетела с плеч. К тому же она решила помочь Михаэль, нашептав ей абсолютно все про своего хозяина, что он любит и не любит, каких женщин предпочитает и все его привычки. Именно благодаря этим ценнейшим знаниям эльфийка создала из теней красивое черное белье и ажурные чулки с подвязками. Довольно улыбнувшись и оттянув чулок чуть выше, она выглянула из ванной, смотря на кровать. Лежит, глаза закрыты, улыбается. Убрав белую прядь за ухо, она бесшумно двинулась в сторону кровати, попутно зашторив окна и приглушив свет. Девушка слабо, но в предвкушении улыбнулась, садясь на кровать рядом с парнем, который продолжал спокойно качать ногой и бурчать под нос песни. Откинув волосы назад, она приподнялась, подползла к Феликсу, поставив руки по разным сторонам от его головы. Тот, почувствовав несколько прядок волос, которые упали на лицо, пощекотав нос, открыл глаза и вопросительно посмотрел на девушку. Она улыбнулась и, перекинув через него ногу, удобно уселась чуть ниже живота. «Что за самоуправство?» – настороженно спросил у нее парень, внимательно смотря в голубые глаза девушки, где уже горели огоньки разврата. «Массаж?» – невинно спросила эльфийка, перемещая руки на шею и начиная ее массировать, переходя на плечи, а потом на руки. «Мишеня, ты, конечно, ходячий секс, но у меня Блум есть», хоть Феликс это и говорил, но его взгляд все равно падал на большую и упругую женскую грудь, которая чуть покачивалась от движений девушки. «Блум, хорошая фея и должна делиться», сказала она, подцепляя бретельку, и медленно начала спускать ее вниз по плечу. «Это тебя мелкая науськала?» – спокойно спросил он, положив руки ей на талию. Кто еще мог сказать такую фразу, кроме самого Феликса? «Только Макея». «Угу, а еще она просила вам передать». Девушка наклонилась вниз, прижимаясь грудью к телу парня, и сладко зашептала. «Один раз не пидорас, хозяин». «Конечно, конечно», – болванчиком закивал он, не переставая улыбаться. «У нас же этот, коммунизм, общность джон там, и равноправие, значит, и общность мужей». Вместо ответа она выпрямилась, взяла его за руку и положила ее на свою грудь, вжимая в нее ладонь. Поколебавшись пару секунд, он сжал одну из мягких грудей, чуть приподнимая ее, пока его вторая рука спустилась вниз, к упругой попке эльфийки, начиная ее мять. Михаэль слегка улыбнулась, закусывая губу, и чуть выгнула спину. «Миш, хочешь? Чего покажу?» Эльфийка в непонимании склонила голову, а Феликс вылез из-под нее и, поудобнее сев, создал из воды прочные и непрозрачные ленты. С легкой улыбкой он завязал ленту на ее голове, закрывая тем самым глаза. Она чуть приподняла бровь, не понимая, что происходит, но покорно ожидала дальнейших действий, но их не было. Михаэль почувствовала легкий ветерок сбоку и, стянув ленту с головы, никого не увидела. Но окно было распахнуто, а ветер колыхал прозрачный тюль. «Феликс!» — крикнула Михаэль, спрыгивая с кровати и понимая, что ее просто обманули и оставили одну. Сжав кулаки, она прыгнула сначала на подоконник, а потом кинулась вдогонку за быстро убегающим по крышам паладином. «Плохой день, плохой день, плохой день», – пробурчал я, уклоняясь от очередной теневой руки, которая хотела меня схватить. «Ну нет, просто так я от нее не убегу». Поэтому телепортировался куда-то далеко. Соскользнув с крыши, я очутился в каком-то переулке и, оглянувшись по сторонам, заметил одинокий фонарный столб, который освещал улицу. Переводя дыхание, я прислонился к стене, убирая капли пота со лба. «Вот это марафон!» Конечно, и выносливость на пару единичек скаканула. Экстремальные тренировочки. Почему убежали? Действительно, почему же я сбежал от полуголой девицы, когда у меня есть другая? Фыркнул я и сел на холодную землю, вытягивая ноги. Вы ожидали чего-то другого, когда соглашались взять Михаэль с собой. Ты мне нотации читать будешь? Буду. Стабильность вашего состояния одна из моих задач, а когда вы отвергаете свои желания и пытаетесь поломать самого себя, то вредите только себе. Просто скажи, что тебе надоела одна Блум, и ты хотела бы посмотреть на потрохушки с другой. Я этого не отрицала, но мы сейчас говорим о вас и ваших отношениях. А знаешь, лоль, ты права, неожиданно даже для самого себя признался я. Нужно этот вопрос просто с Блум обсудить, поговорить, как она относится ко всяким гаремам, и только потом принимать решение. Мне это решение не нравится, но ваше право. Я встал со своего места, услышав тихие шаги, от которых по спине побежали мурашки, и повернул в сторону звука голову. Сердце замерло, когда на свет с косой наперевес вышла рассерженная Михаэль, чьи глаза горели голубым огнем, а вокруг кружились тени. «Ты хотя бы оделась?» Я нервно рассмеялся, отходя назад и судорожно ища пути отступления. Она не ответила, но взгляд не предвещал ничего хорошего. «Как вы могли меня обмануть?» — холодно спросила она, направляя оружие в мою сторону. «Так это был фокус с исчезновением, тебе не понравилось?» «Я тоже могу фокус показать», — мрачно ответила она, с исчезновением твоей головы. Миша, мне всего 16 лет, напомнил я ей, но меч на всякий случай достал. Мало ли драться за свою честь придется, ты мог бы просто отказаться, а потом быть отстропоненным. Мы смотрели друг другу в глаза, а расстояние между нами было в пару шагов. Она хоть и выглядела мрачной, но, кажется, успокоилась. Я первый убрал меч назад в инвентарь, поднимая руки ладонями к ней, показывая, что я хочу мира. Она долго-долго на меня смотрела, но вдруг ее взгляд смягчился, и она заметно расслабилась. «Пойдемте назад, на улице холодно», – заботливо сказала Михаил, призывая тень для перемещения. «Что-то сейчас произошло, что-то очень нехорошее, и в этом явно замешана Лаля». Я скривился от яркого света, который внезапно ударил по глазам. Открыв их, я увидел потолок, а потом мордашку Маки, которая появилась перед моим лицом. Кажется, она открыла окно, тем самым разбудив меня. «Опять ты?» Я зажмурился, а потом снова открыл глаза, привыкая к свету. Рядом мирно сопела Михаил, закинув на меня ногу. «Время 6 часов, какого хера? У меня важные новости», — она кашлянула в кулачок, отходя от кровати. «Во-первых, вас пригласили на открытие красного фонтана, во-вторых, я уже передала флешку со всеми данными в полицию и, в-третьих, я знаю, как нам связаться с Каллисто Арктур». «Серьезно? Как? Герцогиня иногда принимает у себя своих подданных, и я просто вписала вас в очередь», — пожала Лалька плечами, словно это не она сейчас говорила о наглом взломе и записи вне очереди. «Бабульки в поликлинике ее бы четвертовали. Что же, скоро я встречусь со своим единственным живым родственником, кроме Блум, конечно, и буду надеяться, что уйду я от нее живым и здоровым. А с фонтаном чего там? Вам пришло официальное письмо от директора Саладина с приглашением на открытие школы и такое же приглашение от Авалона. Да я прям на расхват у престарелых дядек», — хихикнул я, а у Маки даже уголок губ дернулся. «Эх, я должен был привлекать внимание женщин, а меня одни светлые паладины хотят. Видеть, естественно, хотят. Я на это очень надеюсь. Хозяин, вам не кажется, что Авалон немного подозрительный?» «Я не знаю, лоль», — я пожал плечами, положив руку на голову Мишине. «Он мутный, конечно, но у него, во-первых, есть настоящая святая сила. Во-вторых, он нас спас. В-третьих, в Молокой работают нормальные мужики, а не подсосы ни света, ни тьмы. Он может быть просто таким же добрым, как Флора». «Возможно», — она дернула ушками. «Я разбираюсь только в вашей психологии, потому высказала только предположение». Я растерянно чесал макушку, осматривая компанию фей, которую взял с собой Авалон. «Ух, а я уж испугался, что это свидание. Тьфу, тьфу, тьфу». «Да, Авалон пришел не один, он также пригласил и Винкс, которые с удовольствием пошли на открытие красного фонтана. Еще бы, уж свое открытие эти пафосные манерные мальчики должны сделать запоминающимся. Надеюсь, будет цирк с вивернами и морскими котиками. Клоуны уже есть. Сейчас я, убрав руки в карманы, иду сзади Блум, смотря, как та чуть ли не в рот Авалону смотрит, и старается его впечатлить своими знаниями. Глазки блестят, ручки сжимают юбочку, а рот все болтает и болтает. Мне даже интересно стало, те ли уроки он преподает моей фее. «Маке, а я могу получить титул, не зная о событии, сопутствующем его получению?» «В каком смысле?» «Ну, титул куколда мне выдадут».